Фастпента явно не справлялась. Впрочем, нет, решил Майлз. Фастпента действовала, но нахлынувшие на женщину чувства были слишком сильны. Если увеличить дозу, это может остановить поток эмоций, хотя возрастает опасность остановки дыхания. Но это не вытянет из нее более полного признания. У Майлза дрожало в животе, но он надеялся, что ему удается скрывать эту реакцию. Нужно было довести дело до конца. «Почему вы свернули Райне шею, вместо того, чтобы перерезать ей горло?» «Хара, она не должна была ничего знать», — сказала матушка Матулич. «Бедная девочка. Все выглядело бы так, как будто она просто умерла». Майлз оглядел Лема и старосту Карила. «Кажется, еще некоторые люди разделяли ваше мнение, что Харра ничего не должна была узнать». «Я не хотел, чтобы это исходило из моих уст», — упрямо повторил Лем. «Я хотел избавить ее от лишнего горя, милорд», — сказал Карил. «Она и так хлебнула лихо». При этих словах Майлз встретился взглядом с Харрой. «Я думаю, что вы все ее недооцениваете. Ваши нарочито бережные отношения — это оскорбление для ее разума и воли. Это женщина крепкой породы». Харра втянула воздух, пытаясь обуздать дрожь. Она коротко кивнула Майлзу, будто говоря: «Спасибо, человечек». Он ответил коротким кивком: «Понимаю». «Я не уверен, в чем будет заключаться правосудие в данной ситуации», — сказал Майлз. «Но я могу пообещать вам, что пособничества в сокрытии больше не будет. Никаких больше преступлений под покровом ночной темноты. Наступил день. И, кстати, о ночных преступлениях». Он опять повернулся к матушке Матулич. «Это вы прошлой ночью пытались перерезать горло моей лошади?» «Пыталась», — сказала матушка Матулич, успокоенная, наконец, Фастпентой. «Но она все время вставала на дыбы». «Но за что мою лошадь?» В голосе Майлза против его воли послышался гнев, хотя в руководстве по допросам с применением фастпенты проводящему допрос предписывался спокойный ровный тон. «Да тебя мне было не достать», — просто сказала матушка Матулич. Майлз потер лоб. «Убийство младенца задним числом через представителя?» — пробормотал он. «Ты», — сказала матушка Матулич, — и ее ненависть просочилась даже через тошнотворную фастпентозную бодрость. «Ты хуже всех! Все, через что я прошла, все, что я сделала, все горе! А теперь пришел ты! Мутантика сделали господином над всеми нами! Нас предали, в конце концов! Предала малодушная инопланетница! Из-за тебя получается, что все это было напрасно! Ненавижу, грязный мутантик!» Ее голос превратился в одурманенное бормотание. Майлз сделал глубокий вдох и оглядел комнату. Воцарилась глубокая тишина, и никто не осмеливался ее нарушить. «Я полагаю, — сказал он, — что этим завершается мое расследование данного дела». Загадка смерти Райны разрешилась. Проблема правосудия, к несчастью, нет.